Сон бедняка. Милый, проснись, я с дурными вестями. Власти наехали в наше село, требуют подати. Время пришло. Как разбужу его? Что будет с нами? Встань, мой кормилец, родной мой, пора. Подать в селе собирают с утра. Ах, не к добру ты заспался так долго. Видишь, уж день, все до нитки чуть свет, в доме соседа на старости лет взяли в зачет неоплатного долга. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Слышишь, ворота никак заскрипели, он на дворе уж, проси у него сроку хоть месяц всего. Ах, если бы ждать эти люди умели! Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Бедные, бедные, весь наш излишек, мужа лопата да прялка жены, жить ими, подать платить мы должны и прокормить шестерых ребятишек. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Нет ничего у нас, раньше все взято. Даже с кормилицы нивы родной, вспаханной горькою нашей нуждой, собран весь хлеб для корысти проклятой. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Вечно работа и вечно невзгода. С голоду еле стоишь на ногах. Все, что нам нужно, все дорого страх. Самая соль — это сахар народа. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Выпил бы ты, да от пошлины тяжкой, бедным и в праздник нельзя пить вина. На вот кольцо обручальное, на, сбудь за бесценок и выпей, бедняжка. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Спишь ты. Во сне твоем, может быть, свыше счастье, богатство послал тебе Бог. Будь мы богаты, так что нам налог? В полном амбаре две лишние мышь. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Господи, входят, но ты без участия смотришь, ты бледен, как страшен твой взор. Боже, недаром стонал он вечер. Он не стонал весь свой век от несчастья. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра. Бедная, спит он, и сон его кроток. Смерть для того, кто нуждой удручен, первый спокойный и радостный сон. Братья, молитесь за мать и сироток. Встань, мой кормилец, родной мой, пора, подать в селе собирают с утра.